«Ваш муж устроил мне допрос с пристрастием», — обиженно сообщает мне Корал, когда мы встречаемся в Мертвецкой и поджидаем Раглора со Скалышем. «Как получилось, что вы со мной на «ты»?» «На «ты» мы будем, когда ты прекратишь выкать», — отмахиваюсь я. «Да, Лайн страшно ревнивый. В Академии он бил морду всем, кто смел приближаться ко мне на расстояние протянутой руки. Вейнра в первый же день подрался с начальником службы, сделавшим мне комплимент. Так что привыкай». «Однако», — ежится Вестиар, — «к мордобою я как-то не готов, особенно с его величеством». «В драке у тебя есть шансы», — оценивающе оглядываю атлетическую фигуру некроманта. «Дал лучший маг королевства, хоть и не практиковался 3 года. Вызови он тебя на магическую дуэль — верный проигрыш. А так? Видел его пальцы. Какой из него боец? Если бы не я, всю академию с синяками проходил бы. Целитель из него тоже так себе». Хохот Корала отражается от стен. «Ваше Величество!» Подоспевший Скалыш сгибается пополам. «Господин Нерин!» Вздыхаю я. «Вы хотите стать главой службы правопорядка?» Молодой маг ярко вспыхивает. «Это огромная честь для меня! Тогда прекратите подметать волосами не особо чистый пол при встрече со мной. И считайте, что должность ваша. Я безродная магичка, и на подобные вещи не падка. Служите честно и не гоняйтесь за мечтой». Последняя фраза вызывает недоумение. Спасает положение Раглор, несущий стул. Стул? Зачем? «Ваше Величество, не дело вам на ногах стоять. Только оклемались и опять за работу. Пожалуйста, садитесь». «Всевышний, что это? Проявление почтения? О, я готова найти еще 500 000 и остановить 2 дюжины безумных гортов, лишь бы кислая усмешка начальника службы охраны короны навсегда осталась бы искренней улыбкой, такой, как сейчас». Корал смущенно вздыхает, явно жалея, что не додумался до подобного сам. А я с удовольствием сажусь. Денек и правда выдался тот еще. «Приступим!» — готовится записывать Скалыш. Работа некроманта — всегда тяжелый труд, даже когда речь идет о совсем свежих телах. Вестер скидывает куртку, расстегивает манжеты рубашки, разминает крепкие запястья. Да, в драке с ним Далайн рухнет от первого удара. Надо мужа предостеречь. Или наоборот, не вмешиваться. Один раз отгребет, успокоится. Король с синяком под глазом. Это незабываемо. Некромагия — особый вид дара. Мой сокурсник утверждал, что голоса мертвых возникают в его голове раньше, чем они прозвучат вслух. Корал берет Вемера за руку. Тело покойного неподвижно, глаза закрыты. «Пайпер Вемер, вы меня слышите?» «Да». Губы убитого не шевелятся. Звук возникает где-то в районе лица. «Откуда у вас 500 000 золотых? Допрашивать мертвых — тонкое искусство. Мало быть просто некромантом. Ни в коем случае нельзя упоминать о том, что человек уже умер. Приступ паники и бессвязные обрывки ничего не значащих фраз. Нельзя задавать вопросы о том, где сейчас душа покойного. Та же реакция, плюс дикая ярость или необъяснимая эйфория. Храмы выдвигают множество теорий. Судебные некроманты просто добиваются нужного результата, обходя все острые углы. «Получил от Гантера, Ойслута». Пауза между словами, заполнены вязкой тишиной. «За что вам заплатил Ойслут?» «Он калечил Горта, перенастраивал на откачку энергии». «Как вы это поняли?» «Я работал в Академии магии. Студент ставил эксперименты на своем животным. Зверь умер. Был скандал. При мне профессора разъясняли. Незаконно. Опасно. Но вы узнали, что творит Ойслуд, и согласились молчать. Один, чужой, горд. Мой будущий питомник. Вы сознавали, что перенастроенный зверь убьет короля? Короли приходят, уходят. Крауша, жаль, больше. Довольно. Лицо Роглора застывает каменной маской. Мы услышали достаточно. Мерзавец! Какой мерзавец! Алсен хоть стремился к цели, а этот просто за деньги. Мечты стоят дорого. Вскользь замечаю я. Алсен мечтал примерить корону. Шалар — стать королевой. Вемер — о личном питомнике. Скалыш поворачивает ко мне побледневшее лицо. Понял, что значили мои слова? Корел отпускает руку убитого. Отступает на шаг. Его ощутимо качает. Поднимаюсь и усаживаю архимага на свое место. Вест, ты как? Терпимо. Лера, а как же твоя детская мечта? Она уже сбылась. Больше, чем архимагом, я хотела быть счастливой. Выйти замуж по любви. Остальное — мелочи.